Здание завода было огромным. Высокие потолки, металлические балки, переплетение труб и механизмов, которые все еще работали, создавая гул, который эхом разносился по всему помещению. Генератор находился в центре зала, окруженный множеством труб и проводов. Крис посмотрел на свою команду и кивнул. «Джек, подсоедини взрывчатку к основным узлам», — сказал Крис, показывая на ключевые элементы генератора. «Джером, помоги ему. Ашер, держи вход. Стрелок, оставайся наверху и следи за территорией». Каждый занялся своей задачей. Джек и Джером работали вместе, прокладывая кабели и крепя взрывчатку к критическим точкам генератора. Крис осматривал помещение, пытаясь убедиться, что их не застигнут врасплох. Он понимал, насколько важна эта миссия. Если они смогут уничтожить генератор, Кассиди лишится своего главного оружия в борьбе за контроль над городом. «Почти готово», – прошептал Джек, прикрепляя последний заряд. «Еще немного, и мы можем убираться отсюда». Крис кивнул, оглядывая команду. В этот момент раздался звук, дверная ручка повернулась, и дверь на другом конце зала начала открываться. Крис замер, затем жестом показал всем укрыться. Все быстро спрятались за контейнерами и трубами, стараясь не издавать ни звука. В помещение вошли несколько стражников. Они оглядывались, явно что-то подозревая. Крис видел, как их взгляды скользят по залу, и знал, что если они найдут взрывчатку, их миссия провалится. Он жестом показал Лашеру приготовиться. Тот кивнул, держа оружие наготове. Когда стражники подошли ближе к генератору, Крис понял, что действовать нужно сейчас. Он тихо поднял руку, затем резко опустил ее, подавая сигнал Лашеру. Ашер выскочил из своего укрытия и бесшумно устранил двух стражников, прежде чем они успели что-то предпринять. Остальные замерли, не успев понять, что произошло, и тут же были нейтрализованы. «Все чисто», – прошептал Лашер, оглядываясь. «Но нам нужно поторопиться. Вряд ли они были последними». «Джек, заканчивай», – сказал Крис, и Джек быстро завершил подключение взрывчатки. «Теперь все было готово. Время уходить», – произнес Крис, и команда начала двигаться к выходу. Они выбрались из здания так же тихо, как и вошли, избегая патрулей и скрываясь в темноте. Когда они добрались до безопасного расстояния, Крис взглянул на Джерома и кивнул. «Взрывай», – сказал он. Джером нажал на кнопку, и через несколько мгновений завод сотрясся от мощного взрыва. Огромный генератор взорвался, разлетевшись на куски, и пламя охватило центральную часть здания. Крис смотрел на это с ощущением удовлетворения. Они сделали то, что должны были сделать. Кассиди теперь лишилась своего главного оружия, и это давало им преимущество. «Отличная работа», — сказал он, обращаясь к своей команде. «Теперь возвращаемся в убежище. Нам нужно подготовиться к следующему шагу». Они быстро скрылись в тени улиц, оставляя позади пылающие здания. Эта ночь была их победой, но Крис знал, что впереди еще много испытаний. Они смогли нанести серьезный удар по Кассиди, но это было только начало. Настоящая борьба еще впереди, и он был готов встретить ее лицом к лицу вместе со своей командой. Возвращаясь в убежище после успешного выполнения миссии, Крис и его команда чувствовали себя одновременно облегченно и взволнованно. Уничтожение генератора было огромным успехом, но это также означало, что Кассиди теперь точно знает, что они не просто случайные противники, а серьезная угроза ее власти. Они знали, что их действия вызовут ответную реакцию, и им нужно было быть готовыми к последствиям. Когда они вошли в убежище, их встретили аплодисментами. Люди, которые поддерживали их, понимали, насколько важна эта победа. Гектор, стоя у стола, улыбнулся и махнул рукой, приглашая их подойти. «Вы проделали отличную работу», — сказал он, когда Крис и остальные подошли ближе. «Этот удар был настоящим успехом. Мы разрушили одно из главных оружий Кассиди, и теперь у нас есть шанс продолжить борьбу на наших условиях. Мы знаем, что это только начало», — ответил Крис, садясь за стол и откидываясь на спинку стула. «Кассиди не останется в стороне. Она будет искать способ нанести ответный удар, и нам нужно быть готовыми». Гектор кивнул, его взгляд был сосредоточен на карте города, разложенной перед ним. «Именно поэтому нам нужно действовать быстро», — сказал он. «Мы не можем дать ей время на восстановление. У нас есть информация, что она собирает силы в одном из районов на юге города. Если мы сможем нанести удар по ее штабу, это может окончательно подорвать ее позиции». «Штаб?» — спросил Ашер, его лицо выражало удивление. «Значит, мы знаем, где она скрывается», — неточно уточнил Гектор. «Но у нас есть данные, что она использует старую фабрику как временную базу. Это место охраняется, и там есть много ее сторонников. Мы должны проверить эту информацию и, если она подтвердится, нанести удар». Джек, сидя на краю стола, присвистнул. «Значит, после взрыва генератора мы сразу идем в атаку на ее базу? Ну что ж, жизнь в пустоши явно не скучная», — сказал он, улыбаясь. «Но как мы планируем туда пробраться, учитывая, что теперь она точно будет на чеку?» Гектор посмотрел на Джека и кивнул. «Мы не можем позволить себе безрассудную атаку», — сказал он. «Нам нужно будет использовать разведку и точно узнать, как лучше всего проникнуть внутрь. Мы также должны быть готовы к тому, что нас могут ждать ловушки. Поэтому важно тщательно подготовиться». Крис обдумывал услышанное, его мысли были сосредоточены на следующем шаге. Это была хорошая возможность нанести еще один удар по Кассиди, но он также понимал, насколько это опасно. Каждая ошибка могла стоить им жизни. «Значит, нам нужно разделиться», — сказал он, подняв взгляд на команду. «Кто-то должен провести разведку и собрать как можно больше информации о базе. Остальные будут заниматься подготовкой и обеспечением нашей безопасности на время операции». Гектор кивнул. «Именно. Мы должны действовать осторожно и стратегически. Мы не можем позволить себе повторить ошибки прошлого. Нам нужно использовать все, что у нас есть, чтобы увеличить наши шансы на успех». Крис взглянул на своих товарищей. Все они выглядели уставшими, но в их глазах читалась решимость. Они уже прошли через множество испытаний и не собирались отступать сейчас, когда успех казался таким близким. Он знал, что, несмотря на все трудности, они будут продолжать бороться. «Я проведу разведку», — сказал Ашер, поднимаясь. «Я знаю, как скрываться в тени и оставаться незамеченным. Я смогу найти путь внутрь и собрать нужные данные». «Хорошо», — ответил Крис. «А мы тем временем будем готовиться к атаке. Нам нужно продумать все до мельчайших деталей, чтобы не оставить Кассиди ни единого шанса». Гектор улыбнулся, глядя на Ашера. «Отлично», — сказал он. «Ты знаешь, что делать. Возьми все необходимое и отправляйся немедленно. Мы должны действовать быстро». Ашер кивнул, затем посмотрел на остальных. Его взгляд был полон уверенности. «Я вернусь с информацией», — сказал он и, не теряя времени, направился к выходу, чтобы подготовиться к миссии. Когда Ашер ушел, Гектор повернулся к Крису и остальным. «У нас есть немного времени, пока он вернется», — сказал он. «Давайте используем его с умом. Нам нужно убедиться, что у нас есть все необходимое для атаки. Мы должны быть готовы к любому развитию событий». «Понял», — ответил Крис, вставая. «Джек, Джером, займитесь подготовкой оборудования. Стрелок, помоги Гектору с планированием. Я хочу, чтобы у нас был четкий план на случай любых непредвиденных обстоятельств». Все разошлись по своим заданиям, и в убежище вновь закипела работа. Крис чувствовал, как напряжение постепенно сменяется сосредоточенностью. Они знали, что впереди их ждет еще одно серьезное испытание, и у них не было права на ошибку. Но эта борьба была их выбором, и они готовы были идти до конца. Время летело незаметно. Джек и Джером собирали оружие и проверяли взрывчатку, Стрелок и Гектор работали над картами, а Крис, ходя туда-сюда, проверял каждый шаг, каждую мелочь. Он знал, что этот момент может стать решающим в их борьбе с Кассиди. Им нужно было быть готовыми ко всему. Через несколько часов в убежище вернулся Ашер. Его лицо было сосредоточенным, и в глазах читалась уверенность. «Я нашел путь», — сказал он, подходя к столу. «У нее действительно есть база на старой фабрике. Я видел охрану, видел, как они патрулируют территорию. Есть слабое место на северной стороне, там почти нет охраны, и это наш шанс проникнуть внутрь». Гектор кивнул, внимательно слушая. «Отличная работа, Ашер», — сказал он. «Теперь у нас есть план. Мы нанесем удар, пока они не ожидают атаки. Нам нужно действовать быстро и четко». Крис посмотрел на свою команду и почувствовал, как его охватывает уверенность. Они сделали все, что могли, чтобы подготовиться. Теперь оставалось только выполнить задуманное. «Тогда вперед», — сказал он. «Мы закончим то, что начали». Этой ночью они снова отправятся в темные улицы Стимбриджа, но теперь с уверенностью в своих действиях и ясной целью. Они знали, что эта атака может стать переломным моментом, и были готовы сражаться за свободу города до последнего. Конец 14 главы. Глава 15. Схватка в пепельных переулках. После разрушительного взрыва на заводе, который уничтожил генератор, город Стимбридж начал приходить в движение. Казалось, что весь Стимбридж был встревожен. Повсюду слышались слухи, люди переговаривались шепотом, а патрули охраны, казалось, удвоили свою численность. Кристофер и его команда понимали, что Кассиди не собирается сидеть сложа руки. Она готовила ответ, и они должны были быть готовы к ее следующему шагу. Крис стоял у окна их убежища и смотрел на улицы города. Было очевидно, что действия, которые они предприняли, привели к заметным изменениям в атмосфере Стимбриджа. Люди были насторожены, многие опасались выходить на улицу. Даже простые торговцы старались закончить свои дела до наступления сумерек, чтобы не попасть под горячую руку патрулям. «У тебя такой вид, будто ты только что выиграл в покер, но не знаешь, как обналичить выигрыш», — раздался голос Джека, который подошел к окну, протирая руки тряпкой после проверки их снаряжения. Крис усмехнулся и обернулся к другу. «Да, может быть», — сказал он, — «мы выиграли битву, но это еще не конец. Кассиди теперь точно знает, что у нее есть враги. Она не сдастся так просто, и нам нужно быть готовыми к ее следующему шагу». «Ну, а я в любом случае готов», — подмигнул Джек, кивая на свое оружие. «Просто дай знать, когда пора действовать. В прошлый раз нам удалось как следует взбодрить ее людей, а в этот раз, может быть, сделаем что-нибудь еще более впечатляющее. Главное, не перегибать палку», — сказал Стрелок, подходя к ним с картой в руках. «У нас нет права на ошибку. Если мы начнем действовать слишком шумно, мы сами окажемся под прицелом, и это будет уже не весело». Крис кивнул, принимая карту от Стрелка. Он развернул ее и увидел, что на ней были отмечены различные точки, которые могли стать следующими целями Кассиди. Среди них выделялось одно место – пепельные переулки, район на окраине города, известный своей сомнительной репутацией и частыми стычками между местными кланами. «Пепельные переулки», – задумчиво сказал Крис, проведя пальцем по карте. «Если Кассиди собирается нанести ответный удар, она может использовать это место. Здесь много тех, кто может быть на ее стороне, и если она решит собрать силы, то это будет подходящее место». «Неудивительно», — заметил Ашер, присоединившись к ним. «Там полно тех, кто готов работать за деньги, не задавая лишних вопросов. Настоящая питательная среда для таких, как Кассиди». «Значит, нам нужно нанести туда визит», — сказал Джек, слегка улыбаясь. «Может быть, мы сможем показать местным, что им лучше не связываться с Кассиди». Гектор, сидевший за столом и работавший над очередными планами, поднял голову и внимательно посмотрел на команду. «Вы правы», — сказал он. «Нам нужно отправиться в пепельные переулки и выяснить, что там происходит. Возможно, мы найдем ее союзников, или хотя бы узнаем, какие шаги она собирается предпринять дальше. Но будьте осторожны. Этот район – один из самых опасных в городе. Там правят не законы, а сила и страх». «Все как мы любим», — усмехнулся Джек. «Порадуем местных своим присутствием». Крис вздохнул, снова взглянув на карту. Времени было мало, и каждый шаг нужно было продумывать очень внимательно. Он знал, что пепельные переулки – это риск, но у них не было выбора. Им нужно было узнать больше о планах Кассиди, иначе они могли оказаться в ловушке. «Ладно, собираемся», — сказал он, поднимаясь на ноги. «Мы отправляемся в пепельные переулки. Постарайтесь не выделяться и не привлекать внимания. Нам нужно действовать тихо и незаметно». «Тихо — это вообще слово есть в нашем лексиконе?» — усмехнулся Ашер, поднимаясь. «Ну ладно, попробуем». Они начали собираться, проверяя снаряжение и оружие. В этот раз задача была не столько в нападении, сколько в разведке. Им нужно было узнать, что происходит, и постараться не выдать своего присутствия. Пепельные переулки были опасны не только из-за людей, живущих там, но и из-за тесноты, запутанных улочек и постоянной напряженности. Как только они были готовы, Крис дал знак, и вся команда направилась к выходу. Они двигались быстро и слаженно, как одно целое. Впереди их ждали темные и опасные улочки пепельных переулков, и никто не знал, что именно они там найдут. Но Крис был уверен в одном: они справятся, если будут действовать вместе. С приближением к окраинам города, улицы становились все более мрачными и узкими. Пепельные переулки, казалось, жили своей жизнью, далекой от остального Стимбриджа, с его шумом и суетой. Здесь царил хаос, и люди держались в тени, стараясь не привлекать лишнего внимания. Крис почувствовал, как их каждое движение стало осторожнее, а взгляды более настороженными. «Вижу, наш любимый район не изменился», – пробормотал Джек, оглядываясь. «Запах мусора, подозрительные взгляды из-за угла. Кто бы мог подумать, что я так по этому скучал?» «Сосредоточься, Джек», – прошептал Стрелок, его глаза метались по сторонам. «Здесь любой может оказаться врагом. Мы должны быть наготове». Крис кивнул, соглашаясь. «В этом районе не было друзей, только люди, которые либо хотели остаться незамеченными, либо были готовы продать информацию за мелочь. Но у них была цель, и Крис не собирался отступать. Он чувствовал, что в этой темной сети переулков они найдут то, что искали, и это поможет им в борьбе с Кассиди». Крис и его команда пробирались через темные и узкие улочки пепельных переулков, стараясь не привлекать лишнего внимания. Вечерние тени окружали их со всех сторон, а в воздухе витал запах гари и мусора, характерный для этой части города. Люди, которые встречались им по пути, оглядывались с подозрением, а кто-то старался скрыться за углом, как только замечал незнакомцев. В этом районе каждое лицо было незнакомым и, следовательно, потенциальной угрозой. «Прямо как в старые добрые времена», – пробормотал Джек, пытаясь хоть немного разрядить напряжение. «Грязь, мрак и парочка подозрительных типов в каждом углу. Как будто вернулся домой, если бы мой дом был в аду». «Заткнись, Джек», – прошептал Лошер, оглядываясь по сторонам. «Нам не нужно привлекать лишнее внимание. Ты знаешь, что здесь любые лишние разговоры могут сыграть против нас». Крис бросил взгляд на команду и кивнул, давая понять, что Ашер прав. Они были здесь не для того, чтобы болтать, а для того, чтобы узнать, что замышляет Кассиди. Он понимал, что в этой части города любой неверный шаг мог закончиться неприятностями, и им нужно было действовать максимально аккуратно. Они приблизились к одному из заброшенных зданий, которое, по слухам, использовалось как место встреч местных группировок. Крис показал остальным жестом остановиться и прижался к стене, наблюдая за входом. Там было тихо, но это не означало, что внутри никого нет. Пепельные переулки редко бывали пустыми, особенно когда речь шла о заброшенных зданиях, которые могли стать местом тайных собраний. «Джек, посмотри, что внутри», – прошептал Крис. «Остальные держитесь наготове». Джек кивнул и тихо подошел к окну, чтобы заглянуть внутрь. Он медленно поднялся на цыпочки, заглядывая в треснувшее стекло. Несколько мгновений спустя он повернулся к остальным и жестом показал, что внутри есть люди. Крис понимал, что это их шанс. Возможно, те, кто был внутри, знали что-то важное о планах Кассиди. «Их около пяти», – прошептал Джек, когда вернулся к команде. «Все сидят вокруг стола, обсуждают что-то. Я не слышал, о чем они говорят, но, похоже, это что-то серьезное». Крис задумался на мгновение, затем кивнул. «Мы должны узнать, что они замышляют», – сказал он. «Если они связаны с Кассиди, у нас есть шанс узнать ее следующие шаги. Джек, ты и Ашер зайдите с тыла. Стрелок, оставайся здесь и следи за входом. Джером и я попробуем подойти ближе и подслушать». Они разделились, каждый занял свою позицию. Джек и Ашер тихо обошли здание, стараясь не привлекать внимания, в то время как Крис и Джером подошли ближе к окну, чтобы попытаться услышать разговор внутри. Крис замер, стараясь не дышать слишком громко, и прислушался к голосам, доносящимся из здания. «Кассиди не будет ждать», — говорил один из мужчин. Его голос был грубым и уверенным. «Она собирает людей. Они готовы нанести ответный удар по тем, кто осмелился взорвать генератор». «Когда?» — спросил другой голос, явно нервный. «Мы не можем позволить им так просто гулять по городу и угрожать нам. Нужно действовать быстро». «Скоро», — ответил первый мужчина. «Мы ждем сигнал». Кассиди не хочет действовать необдуманно. Она хочет знать, кто именно стоит за этим, и когда мы узнаем, тогда нанесем удар. Крис взглянул на Джерома и кивнул, давая понять, что они услышали достаточно. Они аккуратно отступили от окна и вернулись к Стрелку. «Они планируют ответный удар», – прошептал Крис. «Но они ждут сигнал. Нам нужно вернуться в убежище и рассказать Гектору. Возможно, у нас есть немного времени, чтобы подготовиться». В этот момент дверь здания неожиданно открылась, и из нее вышли двое мужчин. Крис и команда мгновенно скрылись в тени, стараясь не привлекать внимания. Мужчины оглянулись, затем начали двигаться по улице, явно обсуждая что-то между собой. «Что будем делать?» – прошептал Джек, наблюдая за уходящими мужчинами. «Следим за ними», – ответил Крис. «Возможно, они нас приведут к еще чему-то важному». Они начали тихо двигаться за мужчинами, стараясь держаться на расстоянии и не выдавать своего присутствия. Улицы пепельных переулков были узкими и извилистыми, и каждый угол мог скрывать опасность. Крис знал, что они рискуют, но информация, которую они могли получить, стоила того. Они следовали за мужчинами до одного из небольших складов на окраине пепельных переулков. Мужчины вошли внутрь, и Крис жестом показал остальным остановиться. Он огляделся, стараясь понять, насколько безопасно приближаться. «Это может быть ловушка», – прошептал Ашер, глядя на здание. «Они могут знать, что за ними следят. Мы не можем упустить этот шанс», – ответил Крис. «Джек, ты с Ашером обойдешь здание и проверишь задний вход. Стрелок, оставайся здесь и следи за улицей. Джером, ты со мной». Они начали двигаться, разделившись на две группы. Крис и Джером подошли ближе к передней двери склада, стараясь держаться в тени. В этот момент они услышали громкий шум изнутри, словно кто-то что-то уронил. Крис понял, что ждать больше нельзя. Он жестом показал Джерому открыть дверь, и они ворвались внутрь. Внутри было темно, и сразу стало понятно, что их заметили. Мужчины, которых они преследовали, уже готовились к сопротивлению. Крис увидел, как один из них тянется к оружию, и мгновенно бросился вперед, сбивая его с ног. «Джером, прикрой меня!» – выкрикнул Крис, стараясь удержать противника. Джером выстрелил в сторону второго мужчины, заставив его упасть на пол. Ашер и Джек в это время уже зашли с тыла и помогли нейтрализовать оставшихся. Несколько мгновений спустя помещение было очищено от врагов, и Крис перевел дух. «Мы сделали это», – сказал он, оглядываясь. «Теперь нам нужно осмотреть склад. Возможно, здесь есть что-то, что поможет нам понять, что собирается делать Кассиди». Они начали обыскивать склад, и спустя некоторое время Джек нашел ящик с документами. Он поднял его и показал остальным. «Похоже, это то, что нам нужно», — сказал он, улыбаясь. «Давайте убираться отсюда, пока нас не застали врасплох». Крис кивнул, и они быстро начали покидать склад. Эта операция была рискованной, но они смогли получить ценную информацию. Теперь им нужно было вернуться в убежище и обсудить все с Гектором. Кассиди готовила что-то серьезное, и у них было мало времени, чтобы подготовиться. Вернувшись в убежище, Крис и его команда быстро осознали, насколько важную информацию они добыли. Джек поставил ящик с документами на стол, и все собрались вокруг, чтобы изучить содержимое. Гектор, внимательно наблюдая за происходящим, сел рядом, готовый оценить их находки и помочь разработать план действий. «Что у нас тут?» – спросил Гектор, беря один из документов и пролистывая его. Джек поднял руки, словно сдаваясь. «Куча бумаги, которая, надеюсь, стоит всех тех проблем, что мы пережили», – сказал он. «Может, найдем тут что-то полезное, иначе все эти драки были зря». Гектор взглянул на бумаги, на его лице было видно сосредоточенное выражение. Он изучал схему, на которой были обозначены какие-то маршруты и транспортные пути. «Здесь указаны места хранения и перемещения оборудования», – произнес Гектор, указав на одну из точек на карте. «Это маршруты, которые Кассиди использует для снабжения своих людей. Если мы сможем перекрыть их, то серьезно усложним ей жизнь». «А вот это уже интересно», – сказал Крис, кивая. «Если мы перекроем ее снабжение, у нее начнутся проблемы. Она не сможет так просто организовать очередную атаку. Вопрос в том, как это сделать, не привлекая внимания», — добавил Ашер, изучая схему. «Кассиди наверняка не оставит эти маршруты без защиты. Мы должны быть готовы к тому, что охрана на них будет серьезной. Но у нас есть шанс», — сказал Гектор, поднимая взгляд. «Мы знаем, когда и где пройдут поставки. Это значит, что у нас есть возможность организовать засаду и нанести удар. Если мы все сделаем правильно, то сможем перекрыть ее снабжение и лишить ее ресурса». Крис посмотрел на карту и задумался. Это была хорошая возможность ослабить Кассиди и показать ей, что они могут не только обороняться, но и наступать. Он взглянул на свою команду, они все были готовы к новым действиям, несмотря на усталость после ночной операции. «Нам нужно действовать быстро», — сказал Крис, решительно кивнув. «Мы нанесем удар по ее маршрутам снабжения, но сделаем это так, чтобы она не смогла понять, кто за этим стоит. Мы должны оставить ее в полной неразберихе». Гектор согласился, и они начали разрабатывать план действий. Каждый из членов команды получил свою задачу. Стрелок и Джек должны были заняться подготовкой засады, а Ашер и Джером – обеспечить разведку на месте, чтобы точно знать, Как лучше всего атаковать караваны Кассиди? Крис знал, что впереди их ждет еще одно опасное задание, но он также понимал, что у них нет другого выхода. Они должны были продолжать бороться, шаг за шагом ослабляя Кассиди, чтобы лишить ее возможности контролировать Стимбридж. Эта борьба была на равных, и каждый шаг мог стать решающим. Когда обсуждение завершилось, команда разошлась по своим заданиям. Время играло против них, и каждый из них чувствовал, что нельзя терять ни минуты. Гектор остался с Крисом, и они вдвоем продолжили изучать документы, пытаясь найти любые дополнительные зацепки, которые могли бы помочь в борьбе. «Посмотри сюда», — сказал Гектор, указывая на одну из страниц. «Здесь говорится о каком-то особом грузовике. Похоже, что этот грузовик перевозит что-то важное. Может быть, это оружие или оборудование для ее генераторов. Если мы перехватим его, это будет серьезным ударом». Крис внимательно посмотрел на документ и кивнул. «Значит, у нас есть новая цель», — сказал он. «Мы перехватим этот грузовик и выясним, что именно она пытается перевести. Это может стать ключом к ее планам». Гектор улыбнулся, его глаза загорелись решимостью. «Ты прав», — сказал он. «Если мы сможем захватить этот груз, это будет большим успехом для нас». Крис вздохнул, понимая, насколько важна их следующая операция. Они должны были действовать осторожно, но также быстро и решительно. Он знал, что впереди их ждет еще одна ночь, полная опасности и риска, но они были готовы к этому. Позже, когда ночь уже окончательно поглотила город, Крис и его команда начали свои приготовления к новой операции. Стрелок проверял оружие, Джек устанавливал взрывчатку для засады, а Ашер и Джером вернулись с разведки, сообщив, что они нашли подходящее место для атаки. «Там узкое ущелье, через которое проходит маршрут», — сообщил Ашер, раскладывая карту на столе. «Если мы разместим взрывчатку здесь и здесь, мы сможем перекрыть им путь и устроить засаду. Они не успеют даже понять, что произошло». «Отлично», — сказал Крис, одобряюще кивнув. «Тогда действуем. Мы должны сделать все быстро и четко. Главное, не дать им поднять тревогу. Ты все время говоришь быстро и четко, а я все жду, когда ты скажешь и с маленьким фейерверком», — усмехнулся Джек, подмигивая Криса. «Ну ладно, в этот раз постараюсь не переборщить». Крис усмехнулся в ответ и похлопал Джека по плечу. «Главное, чтобы в этот раз все вернулись целыми», — сказал он. «Фейерверки оставим на потом». Они закончили подготовку и отправились к месту, где собирались устроить засаду. Ночь была холодной и тихой, и каждый шаг отдавался эхом в темном ущелье. Крис чувствовал, как его сердце бьется быстрее, но также ощущал уверенность, у них был хороший план, и они были готовы действовать. Когда караван Кассиди оказался в поле зрения, Крис жестом показал команде приготовиться. Они затаились в темноте, ожидая подходящего момента. Их цель была ясна – перехватить грузовик и выяснить, что Кассиди перевозила. Впереди была еще одна ночь, полная риска и напряжения, но они были готовы принять этот вызов. Конец 15 главы. Глава 16. Засада в ущелье. Ночь была холодной, воздух пропитан напряжением и тревогой. Крис и его команда заняли позиции в узком ущелье, где собирались устроить засаду на караван Кассиди. Все были сосредоточены, каждый чувствовал важность момента. Они должны были сделать все быстро и четко, перехватить грузовик и выяснить, что Кассиди перевозила. Это был их шанс нанести новый удар и ослабить ее контроль над Стимбриджем. Крис лежал на вершине одной из скал, наблюдая за дорогой через бинокль. Караван должен был появиться с минуты на минуту. Он видел, как Джек и Ашер устанавливают взрывчатку вдоль узкого прохода, а Стрелок и Джером занимали свои позиции чуть ниже, готовые к атаке. Гектор оставался в убежище, координируя действия на случай, если что-то пойдет не так. Они знали, что каждое движение должно быть слаженным и точным, иначе весь план провалится. «Джек, ты готов?» – прошептал Крис по рации, держа взгляд на дороге. «Готов как никогда», – прозвучал в ответ голос Джека, полон веселого сарказма. «Думаю, в этот раз у нас все получится. Хотя, конечно, я бы не отказался от маленького фейерверка». Крис усмехнулся, но быстро вернул себе серьезное выражение лица. Они не могли позволить себе шутить, когда на кону стояло так много. Вдали показались огни, это был караван. Крис почувствовал, как его сердце забилось быстрее. Он посмотрел на свою команду, и каждый из них кивнул, показывая, что готов к действию. «Приготовьтесь», – прошептал Крис, и все заняли свои позиции. Караван приближался, и Крис внимательно наблюдал за ним. Это был небольшой конвой из трех грузовиков, окруженных охраной на мотоциклах. Они двигались медленно, осторожно, явно ожидая, что на этом участке дороги могут возникнуть проблемы. Кассиди знала, что ее враги не остановятся, и ее люди были наготове. «Вижу их», — произнес Стрелок, его голос звучал спокойно и уверенно. «Дайте знак, когда начинать». Крис ждал, пока конвой не окажется в самом узком месте ущелья. Когда они достигли точки, где дорога была настолько узкой, что ни один грузовик не смог бы развернуться, Крис подал знак Джеку. «Сейчас», — сказал он. Мгновение спустя послышался глухой взрыв, и дорогу впереди каравана перекрыло осыпавшееся каменное заграждение. Охрана мгновенно пришла в движение, мотоциклисты начали разворачиваться, пытаясь понять, что произошло. Но прежде чем они успели среагировать, Крис и его команда уже начали атаку. Стрелок первым открыл огонь, выбивая ближайших охранников с мотоциклов. Джек и Джером, используя укрытие, начали продвижение к грузовикам. Крис, не теряя времени, спрыгнул с высоты и направился к одному из грузовиков, в котором, как они предполагали, находился важный груз. «Джек, прикрой меня!» – выкрикнул Крис, стараясь подойти ближе. Джек, улыбаясь, поднял оружие и начал стрелять по охранникам, давая Крису возможность приблизиться к грузовику. Ашер тем временем занялся устранением оставшихся мотоциклистов, стараясь не дать им уйти и сообщить о нападении. Когда Крис добрался до грузовика, он вытащил водителя и быстро забрался внутрь. Внутри кабины было тесно, но он сразу заметил большой металлический контейнер, прикрепленный к полу. Это должно было быть то, что они искали. Крис быстро открыл рацию и связался с командой. «Я нашел груз», — сказал он. «Помогите мне вытащить его отсюда». Джек и Джером подошли к грузовику и помогли Крису открыть контейнер. Внутри они нашли несколько ящиков, заполненных странным оборудованием, которое явно не предназначалось для бытовых нужд. Это были детали, похожие на компоненты генератора, но более сложные и усовершенствованные. «Что это, черт возьми?» – пробормотал Джек, оглядывая содержимое. «Похоже на что-то важное», – ответил Крис. «Мы забираем это с собой. Возможно, Гектор сможет разобраться, что именно Кассиди планирует с этим делать». Они начали быстро грузить ящики в подготовленный для этого транспорт, который стоял на краю ущелья. Времени было мало, и каждый знал, что скоро к ним могут прибыть подкрепления Кассиди. Но они успели все сделать вовремя. Через несколько минут команда уже уезжала из ущелья, оставляя за собой разрушенный караван и недовольных охранников, которые пытались прийти в себя после внезапной атаки. «Отличная работа, ребята», — произнес Крис, когда они отъехали на безопасное расстояние. «Теперь возвращаемся в убежище. Гектор должен увидеть это оборудование». Джек, сидя рядом с ним, усмехнулся. «Ну, а я говорил, что маленький фейерверк всегда делает все лучше», — сказал он, подмигивая. Крис улыбнулся и покачал головой. «Они сделали то, что должны были сделать, и теперь у них был шанс разобраться в планах Кассиди. Но он также понимал, что их действия не останутся незамеченными». Возвращение в убежище было относительно спокойным, но напряжение не отпускало. Крис и его команда знали, что их действия были дерзкими и могли спровоцировать серьезные последствия. Пока они пробирались по узким улицам Стимбриджа, Джек не упускал возможности делать ироничные замечания, стараясь разрядить атмосферу. «Эй, может, в следующий раз просто пригласим Кассиди на чаепитие?» — сказал он, усмехнувшись. «Думаю, она будет рада такому визиту». «Заткнись, Джек», — ответил Стрелок, качая головой. «Нам и так повезло, что мы выбрались без потерь. Следующая вылазка может быть не такой удачной». Крис не мог не согласиться. Они играли с огнем, и каждый раз последствия могли оказаться непредсказуемыми. Но в этот момент у них была цель, и они не могли позволить себе остановиться. В их руках оказался груз, который мог стать ключом к пониманию планов Кассиди. Когда они добрались до убежища, их встретил Гектор. Он был взволнован, но старался сохранять спокойствие. Его глаза загорелись, когда он увидел ящики с оборудованием, которые они привезли. «Отличная работа, ребята», — сказал он, помогая выгружать ящики. «Что у вас получилось добыть?» «В основном оборудование», — ответил Крис, открывая один из ящиков. «Мы не уверены, что именно это такое, но, похоже, это связано с генератором. Возможно, это часть нового устройства, которое Кассиди собирается использовать». Гектор внимательно осмотрел содержимое. Его лицо стало серьезным, когда он увидел некоторые компоненты. «Это сложнее, чем я думал», — сказал он, указав на одну из деталей. «Похоже, что это часть системы управления. Если Кассиди собиралась использовать это, то она могла бы взять под контроль еще большую часть города. Мы должны понять, как это работает, и как предотвратить ее планы». «Мы можем помочь», — спросил Джек, все еще пытаясь оставаться позитивным. «Я, конечно, не инженер, но могу что-нибудь подкрутить». Гектор усмехнулся и покачал головой. «Оставь это мне и тем, кто разбирается в подобных вещах», — сказал он. «Но ваша помощь понадобится, когда мы будем готовы к следующему шагу. Нам нужно время, чтобы изучить это оборудование, и в это время вы должны обеспечить нам защиту. Кассиди не оставит наши действия без ответа». Крис кивнул, понимая, что их работа только началась. Они нанесли удар, но теперь им предстояло удержать свои позиции и подготовиться к следующему шагу. Он взглянул на свою команду, и в их глазах увидел ту же решимость, что и раньше. Они знали, что их ждет впереди, но никто не собирался отступать. «Мы будем готовы», — сказал Крис, обращаясь к Гектору. «Ты изучай оборудование, а мы позаботимся о защите. Если Кассиди решит нанести ответный удар, мы будем здесь, чтобы ее встретить». Гектор кивнул и вернулся к своему столу, чтобы начать работу. Крис и его команда тем временем начали укреплять убежище. Они устанавливали дополнительные баррикады, проверяли оружие и готовились к возможной атаке. Каждое движение было четким и слаженным. Они знали, что не могут позволить себе расслабиться ни на минуту. Крис знал, что их успех зависел от того, насколько хорошо они смогут защитить убежище и себя. «Эй, Ашер, ты там точно все прикрутил?» — крикнул Джек, наблюдая, как Ашер закрепляет металлические листы у входа. «Не хотелось бы, чтобы вся эта конструкция развалилась на нас, когда придут гости». Ашер поднял голову и фыркнул. «Если тебе так не терпится сделать это самому, Джек, я могу дать тебе инструменты», — ответил он. «Только не забудь, что в прошлый раз ты умудрился приварить свою куртку к баррикаде». «Это была просто случайность», — отмахнулся Джек, стараясь скрыть смущение. «В любом случае, в этот раз я лучше останусь на позиции». Крис наблюдал за их обменом, улыбаясь про себя. Несмотря на постоянные шутки и поддразнивания, его команда была единым целым. Они были готовы поддержать друг друга в любой ситуации, и это давало ему уверенность. Пока они вместе, они смогут преодолеть любые трудности. Он вспомнил, как много они прошли вместе, и это наполняло его гордостью за каждого из них. Когда укрепления были завершены, Крис собрал команду для краткого обсуждения. «Нам нужно быть наготове», — начал он, оглядывая всех. «Мы нанесли серьезный удар по Кассиди, и теперь она точно будет искать способ отомстить. Мы должны быть готовы к любому развитию событий. Гектор займется оборудованием, а мы обеспечим безопасность. Если появится хотя бы намек на угрозу, действуем быстро и решительно». «Быстро и решительно», — повторил Джек, поднимая руку. «И, может быть, с небольшим количеством фейерверков, только если они не разрушат убежище», — усмехнулся Крис. «Нам нужно место, где мы сможем спрятаться после всех этих приключений. Ну, тогда я постараюсь сделать так, чтобы все прошло без особых разрушений», — подмигнул Джек. «Хотя, как говорится, без риска нет веселья». Они рассмеялись, но смех был коротким. Впереди их ждала еще одна ночь, полная напряжения и опасностей. Крис знал, что они готовы. Они сделали первый шаг, и теперь должны были продолжить борьбу, не давая врагу шанса на восстановление. Он посмотрел на своих товарищей, их лица были серьезными, но решительными. Каждому из них было понятно, что эта ночь может стать ключевой в их борьбе. Когда наступила ночь, они заняли свои позиции, готовясь к возможной атаке. Тишина вокруг убежища казалась непривычной, словно город замер в ожидании. Крис сидел у окна, держа оружие наготове, и смотрел на улицы, которые были погружены в темноту. Он знал, что эта ночь может стать решающей, и был готов встретить любые испытания. Он видел, как Стрелок проверяет свои винтовки, а Джек сидит в углу и что-то шепчет, наверное, снова придумывает план на случай, если что-то пойдет не так. «Как думаешь, они придут?» — тихо спросил Ашер, присаживаясь рядом с Крисом и глядя на улицы. «Уверен, что придут», — ответил Крис, не отрывая взгляда от окон. «Мы их задели, и теперь они захотят нас достать. Но это наш шанс, мы знаем, что они сделают, и можем использовать это в свою пользу». Ашер кивнул, его лицо было серьезным. Он понимал, что они вступили в опасную игру, где каждая ошибка могла стать фатальной. Но также он знал, что в этой команде они были сильны, и это давало ему надежду на успех. «Главное – держаться вместе», – произнес Крис, чуть тише. «Пока мы вместе, мы справимся. Кассиди нас не сломит». Ночь продолжала идти, и ожидание становилось все более напряженным. Тишина, кажется, давила на плечи каждого из них, но в этой тишине была и сила, сила их решимости, их веры друг в друга и в то, что они смогут победить. Ночь продолжала накрывать Стимбридж своим мраком, и напряжение внутри убежища только усиливалось. Крис сидел у окна, внимательно всматриваясь в улицы, погруженные в густую темноту. Его глаза, привыкшие к тьме, различали мельчайшие движения, но пока вокруг было тихо. Слишком тихо, как подумал Крис, зная, что это затишье не будет длиться вечно. «Видишь что-нибудь?» – прошептал Джек, присев рядом с Крисом. Он старался не нарушать тишину и не делать лишних движений, которые могли бы привлечь внимание. «Пока ничего», – ответил Крис, не отрывая взгляда от улицы. «Но это не значит, что они не придут. Нам нужно быть готовыми». Джек кивнул и пододвинулся ближе к стене, его рука крепко сжимала оружие. Он выглядел настороженно, но не мог удержаться от улыбки. «Если они все-таки появятся, надеюсь, они оценят наши укрепления», — сказал он, подмигивая Крису. «Мы тут постарались на славу». Крис усмехнулся, но его лицо оставалось серьезным. Он знал, что любая ошибка может стоить им жизни. Они уже нанесли Кассиди серьезный удар, и теперь она не оставит их в покое, пока не получит свою месть. Вопрос был лишь в том, когда она решит нанести удар. Тем временем Ашер и Стрелок заняли свои позиции у заднего входа, готовясь к возможной атаке с тыла. Они знали, что Кассиди могла отправить своих людей разными путями, и они должны были быть готовы ко всему. Ашер держал оружие наготове, его глаза напряженно следили за каждым движением снаружи. «Слушай, Ашер», — сказал Стрелок, пытаясь разрядить атмосферу, — «если все закончится хорошо, я обещаю, что больше не буду называть тебя плохим сварщиком. Ты сделал отличную работу с баррикадами». Ашер взглянул на него, фыркнув. «Лучше не называй меня так даже в шутку», — ответил он. «А еще лучше, убедись, что нам действительно удастся выжить этой ночью». Стрелок кивнул, понимая всю серьезность ситуации. Несмотря на постоянные поддразнивания, они все знали, что зависит друг от друга, и в любой момент готовы поддержать товарища. Спустя несколько долгих часов, когда уже начало казаться, что ночь продлится вечно, Крис заметил движение вдали. Это был едва заметный свет, огоньки фонарей, которые приближались. Сердце Криса забилось быстрее, и он прижался ближе к окну, стараясь лучше разглядеть, что происходит. «Они идут», — тихо произнес он в рацию, сообщая остальным. «Всем быть наготове». Эти слова мгновенно привели всю команду в боевую готовность. Джек прижался к стене, его глаза загорелись от адреналина. Стрелок и Ашер заняли удобные позиции у заднего входа, их оружие было наготове. В убежище воцарилась тишина, но это была не тишина страха, это была тишина решимости. Через несколько мгновений свет стал ближе, и Крис увидел, что это были люди Кассиди, группа вооруженных бойцов, которые двигались аккуратно, явно готовясь к нападению. Крис знал, что это была их проверка, смогут ли они выдержать атаку, которую Кассиди готовила с момента взрыва на заводе. «Внимание, они у ворот», – прошептал Крис в рацию. «Ждем сигнала». Он увидел, как несколько человек подошли к входу, проверяя укрепления. В этот момент Крис жестом показал Джеку и Ашеру приготовиться. Они ждали, затаив дыхание, пока один из бойцов не попытался прорваться через баррикады. «Сейчас!» – выкрикнул Крис, и в этот момент Джек активировал одну из ловушек, которую они установили у входа. Мощный взрыв потряс улицу, и несколько бойцов Кассиди были отброшены назад. Крис и его команда начали стрелять, стремясь не дать врагам времени оправиться. Их атака была неожиданной и решительной, и в первые секунды они смогли нейтрализовать большую часть противников. «Не дайте им проникнуть внутрь», — выкрикнул Стрелок, прикрывая задний вход и стреляя по врагам, которые пытались обойти их с тыла. Ашер метко стрелял по целям, не давая врагам приблизиться. Его лицо было сосредоточенным, каждое движение четким и уверенным. Он знал, что от его действий зависит безопасность всей команды, и не мог позволить себе промах. Несколько минут казались часами. Вражеские бойцы пытались пробиться, но их встречали огнем на каждом шагу. Крис чувствовал, как напряжение растет, но также понимал, что они контролируют ситуацию. В какой-то момент один из бойцов попытался прорваться через окно, но Джек, не теряя времени, отбросил его ударом приклада. «Эй, я ведь говорил, что сегодня без фейерверков!» — выкрикнул он, оборачиваясь к Крису с улыбкой. «Похоже, они не слушают». Крис усмехнулся, но не отвлекся от боя. Вражеские ряды редели, и вскоре стало ясно, что их атака не увенчается успехом. Оставшиеся бойцы начали отступать, понимая, что им не удастся прорваться. Крис поднял руку, показывая команде прекратить огонь. «Они уходят», — произнес он в рацию. «Не преследовать. Нам нужно удерживать позиции». В убежище вновь воцарилась тишина. Крис и его команда переглянулись, их лица выражали облегчение. Они сделали это, выдержали атаку, которую готовила Кассиди. Но они знали, что это еще не конец. Это была лишь первая волна, и впереди могло быть еще больше. Гектор появился из-за своего стола, его лицо было серьезным, но в глазах светилась гордость. «Отличная работа, ребята», — сказал он, подходя ближе. «Мы показали им, что не намерены сдаваться, но теперь нужно готовиться к следующему шагу. Кассиди не остановится на этом». Конец 16 главы. Глава 17. Планы и заговоры. Утро наступило тихо и незаметно, как будто пытаясь замаскировать тот хаос, который царил прошлой ночью. С первыми лучами солнца город начал пробуждаться, но напряжение не исчезло. Каждый уголок Стимбриджа, казалось, был пропитан тревогой, и это не ускользнуло от внимания Криса. Он наблюдал, как его команда сидит за импровизированным завтраком в убежище. Несмотря на их успех в отражении атаки, все понимали, что расслабляться еще рано. Джек, как обычно, не упускал случая пошутить, пытаясь поднять настроение всей команде. «Я бы сказал, что мы справились неплохо, учитывая, что нас пытались сделать решетом», — сказал он, ковыряя сухари, которые оказались их утренней трапезой. «Кстати, Стрелок, думаю, тебе стоит запатентовать свои фирменные фейерверки». Это было зрелищно. Стрелок посмотрел на Джека, не скрывая усмешки. «Если тебе так нравится, можешь стать моим ассистентом», — ответил он. «Только не жалуйся потом, если в следующий раз что-то взорвется слишком близко к тебе». Крис слушал их обмен репликами и даже позволил себе легкую улыбку. Несмотря на то, что они находились в постоянной опасности, они оставались собой. Их юмор был своего рода защитным механизмом, который помогал им сохранять боевой дух. Но он также знал, что время шуток скоро закончится, их ждала новая миссия. Крис взглянул на Гектора, который сидел с серьезным выражением лица, погруженный в изучение документов, найденных в захваченном караване. Он надеялся, что эти бумаги помогут им понять, какие шаги предпринимает Кассиди, и, возможно, даже найти ее слабые места. «Что там, Гектор?» – спросил Крис, переходя на более серьезный тон. «Есть что-нибудь, что может нам помочь?» Гектор поднял взгляд, его глаза были усталыми, но в них мелькала искорка интереса. «Похоже, что мы наткнулись на нечто важное», – ответил он, показывая на одну из карт. «Здесь отмечены маршруты снабжения и несколько мест, где Кассиди, вероятно, хранит свои запасы. Но самое интересное – это вот это». Он указал на странный символ, нарисованный рядом с одним из складов. Крис взглянул на карту, пытаясь понять значение символа. Он напоминал змею, свернувшуюся кольцом, с копьем в пасти. «Что это может значить?» – спросил он, повернувшись к Гектору. «Я не уверен, но, похоже, это нечто вроде тайного символа, возможно, связанного с ее союзниками», – ответил Гектор. «Если мы разберемся, что это значит, возможно, сможем понять, с кем она работает и что именно они планируют». Джек, который сидел рядом и наблюдал за обсуждением, внезапно подался вперед. «Эй, я где-то видел этот символ», — сказал он, его глаза загорелись интересом. «Да, точно, это было в одной из таверн на окраине. Похоже, что там собираются какие-то ребята, которые не слишком жалуют посторонних». Крис посмотрел на Джека, а затем на карту. «Значит, у нас есть зацепка», — сказал он, кивнув. «Мы отправимся туда и посмотрим, что там происходит. Если этот символ связан с планами Кассиди, то нам нужно узнать об этом как можно больше». Гектор кивнул, а затем добавил: «Но будьте осторожны, таверны – это место, где легко нарваться на неприятности. И если эти люди связаны с Кассиди, они могут быть крайне опасны. Отлично, значит, отправляемся на разведку, улыбнулся Джек, хлопнув по плечу Стрелка. Наконец-то повод снова посетить таверну. Надеюсь, на этот раз там не будет таких, кто захочет проломить мне голову. Стрелок фыркнул. Если будешь вести себя потише, то, возможно, все пройдет гладко, сказал он. Но зная тебя, Джек, я сомневаюсь, что это возможно. Крис поднялся и посмотрел на свою команду. Они были готовы к следующему шагу, несмотря на усталость и опасности, которые ждали их впереди. Он знал, что впереди их ждет еще больше вызовов, и каждый из них требовал максимальной сосредоточенности и подготовки. В этот момент он почувствовал особую связь с каждым членом команды. Они прошли через многое и были готовы идти дальше. «Хорошо, собираемся», — сказал он. «Нам нужно узнать, что скрывается за этим символом и какую роль он играет в планах Кассиди. Мы не можем упустить этот шанс». Команда быстро начала собираться, проверяя оружие и снаряжение. Каждый из них знал, что впереди их ждет неизвестность, и любой шаг мог привести к новым опасностям. Но это была их борьба, и они не собирались останавливаться. Они готовились к новому испытанию, и каждый знал, что на этот раз ставки были еще выше. Крис посмотрел на город за окном. Солнце уже полностью поднялось, освещая улицы Стимбриджа. Он знал, что этот день принесет новые испытания, но также верил, что они смогут справиться. Впереди была еще одна миссия, и он был готов встретить ее вместе со своей командой. Он чувствовал, что этот день может стать переломным моментом в их борьбе с Кассиди, и это придавало ему уверенности. Гектор поднялся, проверяя свои записи еще раз перед выходом. Он понимал, что их успех зависит от того, насколько точно они смогут разобраться в этих бумагах и выяснить планы Кассиди. Джек, в свою очередь, подмигнул Ашеру, который молча проверял оружие. «Эй, Ашер, готов к еще одному подвигу?» – спросил Джек, усмехаясь. «В прошлый раз ты так красиво всех уложил, что я думал, ты начнешь раздавать автографы». Ашер улыбнулся, но не отвел взгляда от своей винтовки. «Если ты сможешь держать язык за зубами хотя бы на 5 минут, может, у нас будет шанс пройти мимо таверны без драки», — ответил он. Джек рассмеялся, но затем его лицо стало серьезным. Он знал, что их ждет нелегкий путь, и каждая мелочь могла сыграть решающую роль. Они были командой, и каждая ошибка могла стоить слишком дорого. Крис еще раз окинул взглядом свою команду. Он видел, как каждый из них был сосредоточен и готов. Это не просто очередная миссия, это был шаг к разгадке тайн Кассиди, к их свободе и к тому, чтобы вернуть контроль над Стимбриджем. Он понимал, что у них не так много шансов на ошибку, но также знал, что их сила в их единстве. «Ладно, время пришло», — произнес он твердо. «Вперед, ребята, давайте узнаем, что скрывается за этим символом и как мы можем использовать это против нее». Они вышли из убежища, двигаясь слаженно и уверенно, готовые к тому, что их ждет впереди. Стимбридж снова окутался тревожной атмосферой, и на этот раз они были готовы к любой неожиданности. С каждым шагом, который они делали по узким улицам города, Крис чувствовал, как их уверенность росла. Они были готовы сражаться и узнавать правду, даже если для этого нужно было рисковать всем. Солнце поднялось выше, и улицы Стимбриджа заполнились движением. Несмотря на утреннюю суету, напряжение в воздухе ощущалось особенно остро. Люди шли по своим делам, но многие поглядывали вокруг, как будто ожидая увидеть что-то опасное за каждым углом. Крис и его команда пробирались через людную улицу, держа курс к одной из таверн на окраине города. Они знали, что им предстоит нелегкое задание – разведать место, где видели символ, связанный с Кассиди. Таверна, к которой они направлялись, носила название «Клык Койота», название, которое, по слухам, говорило о ее репутации. Это было заведение, куда приходили люди, желающие остаться незамеченными, и где обсуждали дела, которые обычно скрываются от глаз общественности. Крис понимал, что вход в такое место – это риск, но у них не было выбора. Им нужно было узнать, что скрывается за этим символом, и какие связи у Кассиди могут быть в этом районе. Когда они подошли к таверне, Крис остановился на мгновение, оглядывая вход. Деревянная дверь была потрепанной, а табличка с названием висела на одной петле, покачиваясь на ветру. Внутри доносились приглушенные голоса и звон стаканов. Джек повернулся к остальным, улыбаясь, но в его глазах читалась напряженность. «Ну что, готовы к новому приключению?» — произнес он, стараясь казаться бодрым. Ашер закатил глаза, но кивнул. «Только попробуй в этот раз не ввязаться в драку, Джек. Нам нужно собрать информацию, а не создавать новые проблемы». Крис сделал глубокий вдох и кивнул команде. Они шагнули внутрь. Внутри таверна оказалось темнее, чем они ожидали. Тусклый свет ламп едва освещал помещение, создавая атмосферу, в которой легко было почувствовать себя неуютно. Несколько посетителей сидели за столами, некоторые из них бросили на новоприбывших подозрительные взгляды, прежде чем вернуться к своим напиткам. Они прошли к свободному столу в углу, стараясь не привлекать внимания. Крис внимательно осмотрел зал, стараясь определить, кто здесь может представлять опасность. Его взгляд остановился на группе мужчин, сидящих у дальней стены. Они о чем-то тихо переговаривались, и на одежде одного из них Крис заметил тот самый символ, змею с копьем в пасти. Это был их шанс. «Вон там», — тихо сказал Крис, кивнув в сторону группы. «У одного из них на куртке символ. Мы должны узнать, о чем они говорят». Джек наклонился вперед, его глаза загорелись любопытством. «Может, мне подойти поближе и немного послушать?» — предложил он. «Только осторожно», — предупредил Крис. «Мы не можем позволить себе раскрыть наши намерения». Джек кивнул и поднялся, делая вид, что просто идет к бару за новым напитком. Он прошел мимо группы, стараясь не привлекать внимания, и остановился рядом, делая вид, что рассматривает выбор напитков на полке. Его уши напряженно ловили каждое слово, и спустя несколько мгновений он услышал, как один из мужчин говорил о какой-то встрече. «Мы не можем ждать дольше», — произнес один из них тихим голосом, но достаточно громким, чтобы Джек услышал. «Кассиди требует отчета. Если мы не успеем, будут последствия». Другой мужчина кивнул, его лицо было напряженным. «Она уже готова начать следующий этап. Мы должны убедиться, что у нас все готово. Без этих поставок мы ничего не сможем сделать». Джек сделал вид, что выбирает напиток, затем медленно вернулся к своему столу, стараясь не выдать своего волнения. «Они говорят о какой-то встрече», — шепнул он, присаживаясь к остальным. «Кассиди готовится к чему-то большому, и эти ребята играют в этом не последнюю роль. Кажется, у них есть какие-то поставки, которые должны быть завершены». Крис нахмурился, обдумывая услышанное. «Значит, нам нужно выяснить, где и когда состоится эта встреча», — сказал он. «Это может быть наш шанс сорвать ее планы». «Но как мы это сделаем?» — спросил Ашер, его голос был обеспокоенным. «Они явно не настроены делиться информацией, и если мы попытаемся их допросить, это может закончиться дракой». Крис взглянул на Джека, который уже было собрался предложить что-то рискованное, но Крис его остановил. «Нет, Джек, не в этот раз», — сказал он, улыбнувшись. «У нас есть другой план. Мы будем следить за ними. Когда они выйдут, мы последуем за ними и выясним, куда они направляются». Джек вздохнул, но кивнул. «Ладно, ладно, но если вдруг начнется драка, я не обещаю сидеть сложа руки», — сказал он, усмехнувшись. Они решили подождать, пока мужчина не закончит свой разговор и не покинут таверну. Время тянулось медленно, и каждый из команды был наготове, наблюдая за каждым движением группы у дальней стены. Наконец, спустя некоторое время, мужчины встали и направились к выходу. Крис жестом показал остальным следовать за ними. Они оставили несколько монет на столе и осторожно вышли вслед за мужчинами. Город встретил их ярким дневным светом, который резал глаза после полумрака таверны. Крис и его команда держались на расстоянии, следуя за группой по узким улицам. Мужчины шли уверенно, явно зная, куда направляются. Крис чувствовал, как его сердце колотится быстрее. Это была их возможность, шанс узнать, что именно планирует Кассиди и как они могут сорвать ее замыслы. Каждый шаг был осторожным, каждое движение продуманным, чтобы не выдать их присутствие. Они знали, что не имеют права на ошибку. Мужчины остановились у старого склада, выглядевшего заброшенным. Крис дал знак команде спрятаться за ближайшими ящиками, чтобы не попасться на глаза. Он наблюдал, как один из мужчин постучал в дверь склада особым ритмом, после чего дверь приоткрылась, и они вошли внутрь. «Нам нужно выяснить, что внутри», – прошептал Крис. Его голос был полон решимости. «Это может быть наш шанс сорвать их планы». «У нас есть план?» – тихо спросил Ашер, глядя на Криса. «Мы зайдем внутрь, но осторожно», – ответил Крис, оглядывая склад. «Нам нужно узнать, что они там делают, и если возможно, собрать доказательства, но никаких ненужных рисков». Джек усмехнулся, поправляя ремень с оружием. «Звучит как план», — сказал он. «Надеюсь, в этот раз никто не решит сбежать через окно». Крис кивнул, и они начали осторожно подходить ближе к складу, готовясь к следующему шагу. Впереди их ждала неизвестность, но они были готовы встретить ее. Все зависело от того, что они обнаружат внутри, и от того, смогут ли они использовать эту информацию против Кассиди. Крис и его команда медленно приближались к старому складу. Каждый шаг был осторожным, они старались не издавать ни единого звука. Старые деревянные стены выглядели неустойчивыми, а дверь, через которую прошла группа мужчин, уже была плотно закрыта. Крис жестом показал остальным остановиться у одного из окон, затем осторожно поднял голову, чтобы заглянуть внутрь. Внутри было темно, но свет, пробивавшийся через узкие щели в стенах, позволял разглядеть несколько фигур. Мужчины, за которыми они следили, о чем-то оживленно беседовали с еще одной группой людей. Они стояли вокруг длинного стола, на котором лежали какие-то карты и бумаги. Внимание Криса привлекло то, что один из мужчин держал в руках большой металлический кейс, и все взгляды были прикованы к нему. «Что они там делают?» – тихо прошептал Ашер, присаживаясь рядом с Крисом. Крис кивнул, подавая сигнал Джеку, чтобы тот попытался пробраться к другой стороне здания и найти лучшее место для наблюдения. Джек, с его ловкостью и умением оставаться незаметным, медленно двинулся вдоль стены, стараясь не создавать шума. Он знал, что любая ошибка может привлечь внимание и поставить под угрозу всю операцию. Тем временем Крис наблюдал, как один из мужчин открыл кейс. Внутри лежали блестящие металлические детали, которые на первый взгляд показались элементами какого-то сложного механизма. Мужчины вокруг стола смотрели на содержимое с интересом, и Крису стало ясно, что это было нечто важное для Кассиди. Возможно, это и был ключ к ее следующему шагу. «Нужно выяснить, что в этом кейсе», – тихо сказал Крис, оглядываясь на остальных. «Но для начала нужно узнать, о чем они говорят».